Полина Андреевна старалась не поворачиваться к герою, обезображенной половиной лица, и потому была вынуждена смотреть на него все время искоса. Ах, да чего же он ей нравился! Если бы, пользуясь интимностью создавшейся ситуации, Николай Всеволодович позволил себе хоть один игривый взгляд, хоть одно нескромное пожатие, госпожа Лисицына немедленно бы вспомнила о бдительности и долге, но заботы хозяина были неподдельно братскими, и сердце упустило момент занять оборону. Когда Полина Андреевна спохватилась, что смотрит на Николая Всеволодовича не совсем таким взглядом, как следовало бы, и перепугалась, было уже поздно. Сердце колотилось много быстрее положенного, от прикосновения пальцев импровизированного лекаря по телу растекалась опасная истома. Самое время было помолиться Господу об укреплении духа и преодолении искушения, но в комнате не оказалось ни иконы, ни самого маленького образка. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Николай Всеволодович, — «по крайней мере, воспаления не будет. А теперь вы». И повернулся к лежащей даме своей голой и сцарапанной спиной. Начались испытания еще худшие. Сев на топчане, Полина Андреевна стала протирать белую кожу своего спасителя, едва сдерживаясь, чтобы не погладить ее ладонью. Особенно нехороши были то и дело возникавшие паузы. За годы монашества она и запамятовала, что они опаснее всего, такие перерывы в разговоре. Сразу слышно собственное учащенное дыхание, и в висках начинает стучать. Полина Андреевна вдруг застеснялась своей неодетости, оглянулась по сторонам, чтобы такое накинуть, не нашла. — Холодно? — спросил Николай Всеволодович, не поворачиваясь. — А вы набросите бурку, больше все равно ничего нет. Госпожа Лисицына подошла по холодному полу к окну, закуталась в тяжелую пахучую овчину, стал немного поспокойней, и ветер из дыры приятно остужал раскрасневшееся лицо. Вдали у основания постной косы стояла кучка монахов, чего-то ждали. Потом дверь прощальной часовни отворилась. Вышел человек без лица в черном, заостренном кверху одеянии. Собравшиеся поклонились ему в пояс. Он перекрестил их, направился к берегу. Только теперь Полина Андреевна заметила лодку с гребцом. Черный человек сел на нос, спиной к Ханаану, и челн поплыл к окольнему острову. Там, у самой воды, встречали еще двое таких же безлицах в схимнических куколях. — Брат Клеопа везет в скит нового схимника, — сказала Лисицына, подошедшему Николаю Всеволодовичу щурясь. Футляр с очками так и остался на полу заколоченного павильона вместе с платьем. — Зовут его отец Иларий. Торопится покинуть земную юдоль. Ученый человек много лет изучал богословие, а главного про Бога не понял. Господу от нас не смерть, а жизнь нужна. Весьма своевременная ремарка, — шепнул ей в самое ухо Николай Всеволодович, а потом внезапно взял за плечи и развернул к себе. Спросил насмешливо, глядя сверху вниз. — Так чья вы вдова и чья невеста? Не дожидаясь ответа, обнял и поцеловал в губы. В этот миг Полине Андреевне почему-то вспомнилась страшная картина, виденная очень давно, еще в детстве. Ехала маленькая Поленька с родителями в гости в соседнее имение. Мчались быстро, с ветерком по заснеженной Москве-реке. Впереди катили сани с подарками, дело было на святке. Вдруг раздался сухой треск, на гладкой белой поверхности проступила черная трещина, и неодолимая сила потянула туда упряжку. Сначала сани с кучером, потом всхрапывающую, бьющую передними копытами лошадь. Тот самый, навсегда врезавшийся в памяти треск, послышался Полине Андреевне и теперь. Снова увиделась, как воочию. Из-под чистого белого подступает темное, страшное, обжигающее, и разливается все шире, шире. Затрепетав, она уперлась руками в грудь соблазнителя, взмолилась. — Николай Всеволодович, милость, жальтесь, не мучайте меня, нельзя мне этого, никак нельзя. И так искренне, по-детски безыскусно это было сказано, что сладчайший искуситель объятия расцепил, сделал шаг назад, шутливо поклонился. «Уважаю вашу преданность жениху и более не смею на нее покушаться». Вот теперь Полина Андреевна его поцеловала, но не в губы, в щеку, всхлипнула. «Спасибо, спасибо за милосердие». Николай Всеволодович сокрушенно вздохнул. «Да, жертва с моей стороны велика, ибо вы, сударыня, необыкновенно соблазнительны, особенно с этим вашим синяком». Он улыбнулся, заметив, что дама поспешно повернула голову в бок и скосила на него глаза. «Однако в благодарность за мою героическую сдержанность, по крайней мере, скажите, кто сей счастливец? Кому вы храните столь непреклонную верность, невзирая на уединенность места, чувство искренней благодарности, о котором вы поминали, и прошу прощения, вашу опытность, ведь вы не барышня?» Несмотря на легкость тона, чувствовалось, что самолюбие прекрасного блондина задето, поэтому, и еще потому, что в эту минуту не хотелось лгать, Полина Андреевна призналась: «Мой жених — он». А когда Николай Всеволодович недоуменно приподнял брови, пояснила: «Иисус, вы видели меня в мирском платье, но я монахиня, его невеста». Она ждала чего угодно, но только не того, что последовало. Лицо красавца, до сего момента спокойное и насмешливое, вдруг исказилось. Глаза вспыхнули, ресницы затрепетали, на скулах проступили розовые пятна. «Монахиня?» — вскричал он. «Христова невеста!» Алый язык возбужденно облизнул верхнюю губу, издав диковинный зловещий смешок, преобразившийся Николай Всеволодович придвинулся вплотную. «Кому угодно уступил бы, пускай, но только не ему. Ну-ка поглядим, я-то сумел бы защитить свою невесту, а вот сумеет ли он?» И уже безо всякой нежности, с одной только грубой страстью накинулся на опешившую даму, разорвал на груди рубашку, стал покрывать лобзанями шею, плечи, грудь. Предательница Бурка немедленно сползла на пол. «Что вы делаете?» — в ужасе закричала госпожа Лисицына, запрокидывая голову. «Ведь это злодейство!» «Обожаю злодейство!» — проурчал святотатец, гладя ее по спине и бокам. «Это мое ремесло!» — он снова хохотнул. «Позвольте представиться! Новоараратский сатана! Я прислан сюда взболтать этот тихий омут, повыпускать из него чертей, которые водятся здесь в изобилии!» Собственная шутка Николая Всеволодовича очень понравилась. Он зашелся в приступе судорожного, маниакального смеха, а Полина Андреевна вздрогнула, осененная новой догадкой. Ведь что такое вся эта история с воскресшим Василиском? Чудовищный, кощунственный розыгрыш для впечатлительных дурачков. Женщине подобное лицедейство, рассчитанное на постороннюю публику, не свойственно. Женщине всегда нужен кто-то вполне определенный, кто-то конкретный, а не случайные зрители или случайные жертвы. Тут чувствуется истинно мужская, безличностная жестокость, игра извращенного мужского честолюбия. А сколько нужно ловкости и изобретательности, чтобы устроить комедию с призраками и водохождением? Нет, императрица Ханаанская и ее тугодумный раб здесь ни при чем. — Так это все вы! — задохнулась Полина Андреевна. — Вы! Какая ужасная, безжалостная шутка! Сколько зла вы сотворили! Сколько людей погубили! И все это просто так, от скуки! Вы и впрямь сатана! Правая щека Николая Всеволодовича задергалась в нервном тике. Лицо будто отплясывало какой-то дьявольский канкан. «Да, да, я сатана», — прошептали тонкие алые губы. «Отдай себя сатане, Христова невеста». Легко поднял женщину на руки, бросил на медвежью шкуру, сам навалился сверху. Полина Андреевна подняла руку, чтобы вцепиться насильнику ногтями в глаза, и вдруг почувствовала, что не сможет. Это было стыднее и хуже всего. «Дай мне силу!» — взмолилась она своей покровительнице святой Пелагии. Благородная римлянка, просватанная за императорского сына, предпочла лютую смерть грехопадению с красавцем-язычником. Но лучше уж биться в раскаленном медном быке, чем позорно обессилить в объятиях соблазнителя. «Прости, прости, спаси», — лепетала бедная госпожа Лисицына, винясь перед вечным суженым за проклятую женскую слабость. «Охотно», — хмыкнул Николай Всеволодович, разрывая на ней панталоны. Но оказалось, что и небесный жених умеет оберегать честь своей нареченной. Когда Полине Андреевне казалось, что все пропало и спасения нет, снаружи донесся громкий голос. — Эй, Чайльд Гарольд, вы тут от холода не околели, вон и дверь у вас расколота. Я вам плед принес и корзину от мэтра Армана с завтраком. — Эй, господин Терпсихоров, вы что, еще спите? Николая Всеволодовича с его жертвы словно ураганом сбросило. Лицо хозяина башни опять уже во второй раз изменилось почти до неузнаваемости. Из демонического стало перепуганным, как у нашкодившего мальчишки. — Ай-ай, Донат Савич! — причитал удивительный богоборец, натягивая халат. — Ну, будет мне на орехи.